Глава 16. «Ой, подумаешь, какие мы нежные!» Аня показала двери язык. «Ну, упало две капельки на прическу, уже разбираться со мной пришли. За честь дамы поди вступиться хотел. Да ладно, шевелюра гуще будет. Инка там только полезного намешала». Оставался еще целый завтрашний рабочий день. Хорошо, что пятница. Аня особенно любила вечер пятницы и субботу, потому что впереди еще выходные, а вот вечер воскресенья нагонял тоску. За ним всегда следовало утро понедельника. Наверное, если бы за ним следовало утро вторника, легче бы не было. Потому что вот именно после звонка будильника подушка становится неожиданно мягче, одеялко теплым и уютным, и такой сон наваливается. Глаз открыть невозможно. И что Аню до сих пор удивляет, так происходит каждое утро. Каждое! Но сегодня все-таки был дополнительный стимул встать с кровати. Хотелось посмотреть, будет ли сосед снова делать свою зарядку или дама его ночью укатала. Даже сама не заметила, как облегченно выдохнула, когда снова нашла взглядом соседа на турниках. Под утренний кофе она откровенно разглядывала парня и считала, сколько раз подтянется на турниках и сколько отжиманий сделает. Подперев щеку рукой, Аня размышляла о том, откуда у человека столько энергии по утрам. «Это же просто невозможно!» Ее организм притягивала только кровать. Хотелось только поспать еще пару минуточек. А лучше часиков. Блюсти фигуру помогала строгая тренер в зале, которая зорко следила за дисциплиной. Самоорганизовываться дома Аня не смогла бы ни за какие ковришки. Беговая дорожка стояла в углу, красиво накрытая пледом, чтобы не мозолила глаза и не взывала к совести. Тренажер использовался в основном зимой, когда заняться было совершенно нечем. То есть хорошо, если раз 10 в год. «Берегите фигуру с молоду», — повторяла на каждом занятии тренер. «Отложится, потом не сгонишь». Но по утрам мелькала предательская мысля. «Ну и пусть откладывается». Сосед завершил свою утреннюю гимнастику и двинулся в сторону подъезда. «Блин, а я так и не в курсе, как его зовут», — мысленно удивилась Аня. Вздохнув, пошла собираться. «Ваде только дай повод потроллить сестру. Все-таки быть директорской дочкой — большое преимущество». Мегера была в ударе, загоняла девчонок до полумертвого состояния. Мельникова из последних сил держалась, чтобы не послать главбухшу куда-нибудь туда, куда не ходят пароходы и не ездят поезда. Но у нее был стимул держаться. Из своей поездки вернулась Алла и сообщила, что сегодня девочки идут отрываться. Форма одежды клубно-парадная. Только вот что бы это значило, пояснить забыла. Сбежав точнёхонько в 6 домой, Аня принялась перебирать гардероб. Конечно, Алле досталось по полной программе за то, что не предупредила хотя бы вчера. Девушка достала модные джинсы и топ, но не в деловом платье же идти. В заведении с подобными развлечениями она не была еще ни разу. Из-за настойчиво трезвонящего звонка промахнулась карандашом, и стрелка уехала почти до волос. «Да иду же!» Но кто-то настойчиво не унимался. «Привет!» За дверью обнаружилась сияющая Алла. «А ничего, так макияжик, крутяцкий!» «Нынче такие стрелки в моде?» — тараторила рыжая, ввалившись в квартиру. «Ты бы еще сильнее трезвонила!» — фыркнула Анька. «А ты дольше собирайся!» — парировала Алла. «В чем пойдешь?» «В этом!» — одернула топ Мельникова. «В этом?» И такой неподдельный ужас отразился в глазах неугомонной подруги, что Аня подошла к зеркалу проверить, может, она в домашнем халате и не заметила? «Нет, все нормально. Джинсы, топ и жирная черная стрелка». «Чем плох мой наряд?» — удивилась она. «Всем!» — рыжая деловито распахнула дверцы шкафа. «Мы идем в стрип-клуб праздновать твое 20-летие, так?» Мельникова кивнула. «Собираемся оторваться от души, так?» Снова кивок. «Надеюсь, пить мы будем не минералку?» Аня отрицательно замотала головой. «Так чего ты вырядилась, как школьница?» «И что ты предлагаешь?» — вздохнула она. «Иди макияжься дальше, а я поищу что-нибудь приличное. Это оставим на самый крайний случай». Пожав плечами, брюнетка отправилась доводить до ума марафет. А Алла шерстила гардероб. Кто же знал, что у девочки нет ни одного приличного платья для похода в роскошный клуб? Уже отчаявшись найти что-то стоящее, неожиданно раскопала в дальнем углу красную тряпочку, оказавшуюся платьем. «Ура! Победа!» И станцевала нечто среднее между индейским танцем и румбой. «Ты что орешь?» Аня оторвалась от поиска затерявшихся блестящих теней. «Нет, я это не надену!» Увидев красную тряпочку, сразу отказалась. Это дурацкое платье купила для свидания с черепушкой, но ни разу выгулить так и не успела. а потом засунула подальше. «Наденешь, зайка моя, еще как наденешь!» Алла сверкала глазами и грозно наступала на жертву. «Вот почему не выкинула?» — печально подумала Аня. Звонок в дверь расценила как спасение, бегом рванув открывать. Пришли Инна с Милой. Расцеловавшись с подругами, вернулась в комнату, тут же натолкнувшись на Аллу в нетерпении, притоптывающую ногой. «Ну что, продолжишь сопротивление?» Рыжая вертела в руке платье и демонстративно смотрела на Мельникову. Три старшие подруги были в платьях. Алла в зеленом очень сочного оттенка, обтягивающем, длиной до середины бедра. Роскошное декольте почти не оставляло простора для фантазии. Инна была куда как скромнее. Жемчужно-серое переливчатое платье обтягивало в меру, благородная длина чуть выше колена. Дорого и со вкусом. Мила выбрала темно-синее платье-футляр. Может, не совсем клубное, но самое нарядное из имеющихся. «То есть выбора у меня нет», — выгнула бровь Аня. «Нет, милая, тут без вариантов», — ехидно улыбнулась Алка. «Правда, девочки?» «Ну, в джинсах она будет нарушать гармонию», — хихикнула Мила. «Алла, если Аня не хочет надевать платье, ну пусть идет в джинсах», — пожала плечами Инна. Холодная пепельная блондинка в любой ситуации была дипломатична. «Чёрта с два! У нас вечеринка для взрослых девочек, детсад не приглашен!» Спорить с этим ураганом никто не собирался. «Юрист, что с нее взять?» Со вздохом взяв вещь, Мельникова ушла переодеваться, молясь, чтобы дурацкое платье не налезло, либо чтобы болталось. Нет, оно село как влитое. «Выходи уже!» — крикнула Мила. «Зря ты отказывалась», — улыбнулась Инна. «Тебе очень идет». «Конфетка! Персик!» Алла, вскочив с дивана, принялась ходить кругами вокруг брюнетки. «Вау! Вот это спина! Нет, вы только посмотрите!» Развернула Аню, чтобы все могли оценить. Спину украшало переплетение из тонких тесемок, слегка прикрывая нескромный вырез до чуть ниже поясницы. Хотя спереди американская пройма мягкими складками вполне целомудренно прикрывала зону декольте. Да и длина была нормальной, а не когда вырез до прорези. Яркий алый оттенок отлично подходил кудрявой брюнетке. «Мне очень нравится». Инна внимательно просканировала Аню с головы до ног. «Ярко и задорно». Аня закатила глаза. Противостоять сразу троим она не сможет. «Ладно, убедили», — произнесла, вздохнув. «Я готова тогда. Я уже вызываю такси». Алла называла диспетчеру адреса, откуда забрать их и куда доставить. «Будет через 5 минут. Выдвигаемся, девочки!» Клуб встретил огнями и очередью. Владельцы на западный манер ввели фейс-контроль. Шансы попасть внутрь резко возрастали у красивых и нарядных девушек. К парням относились менее строго. Их попросту было заметно меньше. «Ну и очередина», — присвистнула Мила. В клубах она была считанное число раз, и то там все было гораздо проще. «Все предусмотрено», — хмыкнула рыжая. Расплатившись таксистом, легко выпорхнув из машины, походкой от бедра двинулась прямиком к охраннику с папочкой в руках. «Добрый вечер, у нас забронирован столик». Мила улыбнулась амбалу. «На четверых». «Имя?» В ответ постарался улыбнуться тот. «Жаркая Алла», — выгнув бровь, многозначительно произнесла рыжая. Глаза охранника стали по-совиному круглыми. Окинув девушку оценивающим взглядом с ног до декольте, споро проверил распечатанный список. «Прошу». Отстегнул цепочку, отделяющую очередь от заветных дверей. «Ты же вроде как Егорова», — потихоньку спросила ее Мила, когда расселись за столиком. «Вроде как», — Алла пожала плечами. «Но согласись, эффектно». И с этим трудно было поспорить. Мила даже не подозревала, что Инна предложила подругам большую часть счета разделить на троих, понимая, что для Терентьевой это будет значительная сумма. Девчонки идею поддержали, и Алла внесла на депозитный счет приличную сумму. Ну а разницу покроют после того, как нагуляются, разделив уже на четверых. Анька в очередной раз поразилась тактичности блондинки и ее умению сглаживать острые углы. Сама бы она не догадалась. Ну а если Людмила окажет сопротивление, щекотливый разговор возьмет на себя Алла. «И часто ты здесь бываешь?» — задала следующий вопрос Мила, разглядывая интерьер. В помещении царил полумрак. Темные стены украшали фосфорицирующие контуры танцующих людей. Под потолком висели разноцветные диско-шары. Бежевые удобные диваны располагались перед сценой, за ними был танцпол. Сновали официанты в строгой черно-белой форме. В целом, довольно симпатично. Девушки на подогреве толпы не смущали, просто были чуть более раздетыми, чем требовали приличия. Рыжая оказалась права. Откровенным платьем тут никого не смутить. «Нет, конечно. Много сладкого вредно для фигуры», — фыркнула Алла. «Изредка с девчонками с юрфака встречаемся, сплетничаем о том о сём». «Тут есть один брюнет высокий». «М-м-м-м». Лицо девушки выражало полный восторг. «Он просто бог! Такая фигура! Такая пластичность!» И мечтательно улыбнулась. «Девочки, он потрясающий! Многие хотят сюда только из-за него. Мои подруженцы уже сколько раз хотели его в приват сманить. А фигушки? В его договоре, видите ли, этот пункт не предусмотрен. Кто вообще подписал такой договор стриптизеру, а?» Видно было, что она не на шутку расстроена. «У него такие номера, в обморок упасть можно!» «Но этот гад ничего лишнего ни разу не засветил», — прозвучало как-то обиженно. «Погоди, я правильно поняла, что он танцует стриптиз, но не раздевается?» — удивилась Инна. «Ну, почти. В общем, сами увидите». «Да где наше шампанское?» — возмутилась Алла, нажимая на кнопку вызова официанта. Как-то вот Анне не очень хотелось смотреть на голых мужиков и их прелести. Но, возможно, не все так страшно, как она себе понапридумывала.